Дорогие друзья-радиослушатели, мир вам! Шлем вам сердечный рождественский привет из Шотландии. Александр и Евгения Петровны Макгрегоры. В моем рождественском послании я желаю поделиться с вами мыслями, взятыми из Священного Писания, из Евангелия от Иоанна, первой главы со стиха первого, цитирую. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». И стих 14 той же главы. «И Слово стало плотью и обитало с нами полное благодати и истины». Святой Евангелист Иоанн представляет Иисуса Христа эллинскому миру, и потому он употребляет греческое слово «логос», которое по представлению многих древних философов означало «предвечный разум», «смысл», «мысль Бога, выделившаяся для создания мира своей силою», установившая вместо хаоса строгую закономерность для всего существующего, базируясь на этих законах по воле Творца. Кто бы мог открыть нашему миру Божий разум, его красоту, справедливость, его характер, любовь, милосердие, человеколюбие, если не тот, кто оставил славу неба и пришел на эту греховную землю, воплотился от Девы Марии в человеческом теле, жил как человек, учил, творил чудеса и умер на кресте Голгофском, как Божий Агнец, предназначенный Богом для искупления мира от греха, чтобы всякий, кто примет его искупительную жертву, был оправданным перед Богом не своими заслугами или добрыми делами, но его искупительной жертвой, которой он уплатил полностью плату за грех своей смертью на кресте Голгофском. Нет ничего сомнительного в высказанных апостолом Иоанном стихах. Слово было Бог, потому что он говорил о том вечном, живом Слове, которое было у Бога, и которым был сотворен весь мир и все существующее в нем. Ибо он сказал, и сделалось, он повелел, и явилось. Псалом 32, стих 9. Евангелист Иоанн не говорит о обыкновенном слове человеческом, как слове какого-нибудь поэта, или философа, или мудреца, или великого деятеля, о которых мы иногда слышим, как люди говорят, что они живут всегда с нами, хотя мы хорошо знаем, что они давно умерли. Однако нам хорошо понятно, о чем они говорят. Они говорят в переносном смысле, что этих знаменитых людей осталось здесь то, чему они учили, или то, что они сделали, или они говорят, что это будет жить в сознании людей вечно. Но апостол Иоанн говорит не о таком слове и не в переносном смысле, но он говорит о вечном логосе, которое было у Бога. Он говорил о своем учителе, который пребывал с ними, то есть с учениками. Весьма утешительно думать о Христе, как о Богочеловеке, то есть, что Он, будучи Богом, как написано, цитирую, «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою». 2 Коринфянам 8:9. Он стал человеком, принявший человеческое тело и подобие, и в своей жизни испытавший все – тяжелый труд, голод, жажду, бедность, преследование, людскую ненависть, терпел побои и умер в страшных муках на кресте Голгофском. Он все испытал, что доступно людям, но он никогда не согрешил, чтобы быть беспорочным Божьим агнцем. И жертву его Бог принял, воскресив его из мертвых, чтобы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Евангельский Иисус есть Богом истории. Он есть Богом вечности и Иегова Ветхого Завета. Он, обещанный Богом через пророков Спаситель, пришел в человеческом теле, чтобы лучше понять человеческую натуру, чтобы подойти к грешнику, чтобы дать ему понять Божью любовь и всепрощение. Я читал об одном миссионере, который отправился в Западную Индию, чтобы проповедовать там Евангелие среди невольников и рабов в этой стране. Ему скоро пришлось убедиться, что ему, свободному и независимому человеку, трудно работать среди невольников и рабов, потому что они смотрят на него как на чужого, который не знает их положения. Миссионер этот стал добровольно рабом и находился в таком же положении, в каком находились все эти рабы. Он так само проходил через все трудности и страдания, переносил всевозможные несправедливости, и это сблизило его с рабами. И теперь ему было легко говорить и свидетельствовать им о любви Божией. Иллюстрация эта в какой-то мере похожа на то, что совершил ради нашего спасения Христос. Он был Богом, но добровольно сделался человеком, обнищал ради нас, подчинился закону, чтобы выполнить его, и своей смертью на кресте перечеркнул его и открыл путь к вечной жизни. Христос потому стал человеком, чтобы искупленного его пречистой кровью грешника, то есть тебя и меня, примирить с Богом. И он стал перед своим Отцом нашим ходатаем и первосвященником. Цитирую об этом. «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего, ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен был во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для своевременной помощи». Послание к евреям. Никто из людей никогда не видел Бога. Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил. Иоанна 1:18. И ученикам Своим, последователям, дал право называться детьми Божьими. Цитирую. «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами, то есть детьми Божьими». Иоанна 1:12. Хотите ли быть искупленными Его пречистой кровью, чтобы принять от Него прощение и стать Его детьми? Склонитесь перед Ним, умершим за вас и воскресшим, и отдайте Ему свое сердце. Желаем вам веселых праздников и Божьих благословений. Пусть Господь благословит вас. Александр и Евгения Петровны МакГрегори, Шотландия.